Аугсбург, который был тогда одним из первых городов Германии, обладавший огромными военными запасами артиллерии, когда Буртенбах предложил защищать его, отвергнул его предложение и согласился на тяжкие условия сдачи императору. Одним словом, Западная и Южная Германия находились под властью Карла. Архиепископ Кёльнский, обнаруживший склонность к протестантизму, должен был сложить с себя сан свой и уступить место другому, более надежному защитнику католической церкви. Зато Северная Германия представила Карлу мало надежд на успех. Здесь протестантское учение крепко пустило свои корни. Города готовились к упорной обороне. Иоанн Фридрих был с восторгом принят своими подданными, выгнал Морица и овладел собственными городами последнего, кроме Дрездена и Лейпцига. Гуситы проснулись, в Праге собрались чины и явно выразили намерение снять венец с австрийского дома. То же движение оказалось в Лузации, Моравии и Силезии, куда проникло прежде гуситское учение. Здесь имеется в виду национальное движение в Чехии против господства Габсбургов в начале 1547 года. Но Карл не терял времени, как это делали протестанты. Весной 47 года он явился на Эльбе. Курфюрст Иоанн Фридрих, человек лично бесстрашный, но плохой полководец, не ждал такого быстрого движения. Он стоял у Мюльберга с 6000 войска, тогда как у Карла было 27 тысяч. Войсками последнего начальствовал один из знаменитейших тогда полководцев, герцог Альба. Альба, Альварес де Толедо Фернандо, 1507-1582, герцог, испанский полководец, правитель Нидерландов в 1567-1573 годах. Он под неприятельским огнем перевел войска через Эльбу. Саксонцы разбежались почти без битвы. Курфюрст оказал личное сопротивление, но был ранен, сбит с коня и взят в плен 24 апреля 1547 года. Эта неудача ослабила, но не сокрушила сопротивление протестантов. Император произнес над курфюрстом смертный приговор. Поступок первый в таком роде, невозможный прежде без определения и согласия курфюрстов. Иоанн Фридрих услышал об этом приговоре с чрезвычайным равнодушием. По всей вероятности, император не имел прямого намерения его исполнить и хотел только напугать курфюрста. Он требовал от последнего приказания сдаться тем из его городов, которые еще держались. Курфюрст согласился. Во-вторых, он потребовал, чтобы Иоанн Фридрих отказался от курфюршества и передал его Морицу. Курфюрст согласился и на это требование. Но когда император потребовал, чтобы он признал власть решения Тридентского собора, курфюрст отказался решительно. Судьба его была решена, он подвергся вечному заточению. Земли его переданы Морицу, но сыновья его, впрочем, получили часть отцовского наследия в Веймаркском герцогстве и Тюрингии. Мориц Саксонский и Иоахим Бранденбургский явились ко двору императора с покорностью. Оставался только один ланграф Филипп Гессенский. За него ходатаем был зять его Мориц. Он заключил с императором такое условие. Было положено, что Филипп явится ко двору Карла и изъявит полную покорность и готовность исполнять требования Карла. С своей стороны Карл обещался не наказывать его ни смертью, ни конфискацией, ни заточением. Филипп прибыл в Галле, где находился император. Он явился с многочисленной свитой, спокойной, веселой, уверенной в безопасности. Он вошел в залу с улыбкой на устах 18 июня. На коленях он просил императора о прощении, но улыбка не раз появлялась на его лице, и стоявшие близко слышали слова Карла: «Я отучу тебя смеяться». В тот же вечер ландграф за обедом у герцога Альбы был арестован. Карл не мог устоять против искушения наказать двух главных противников — Филиппа и курфюрста Саксонского. На возражение Иоахима, Морица, Он отвечал, что не обещался наказывать ландграфа вечным заточением, но что император